Григорий садится на обтесанное бревно и гладит рукой клейменный ствол. Этот дуб он в прошлом году облюбовал у Ворчука. Порядком накосился на сафроновых отрезках, пока Карпо привез бревно к нему во двор. А эту березку и вон ту ольху он заработал в лесничестве на прополке посадок. А из этой липы славные стропила получатся. Так? Так, соглашается старая хата и закрывает красные глаза. Душистый голубой сон охватывает ее, и только на коньке тихо колышутся несколько ржаных колосьев. Из низких дверей выходит бабка Арина. От глаз ее веет мглою, рот запал, но в работе она еще не сдает. Целый день может грядки полоть и не охнет. «Где же то ты валандался?» Она садится на бревно и темно-зелеными от травы ладонями опирается на кленовый подойник, в котором лежит краюшка хлеба со вдавленной щепоткой соли. «Все село обошел!» «Все село?» «Чую уж, что набрался, как затычка от бочки. Все вы мастера чужих собак дразнить. Ты скажи, у какой девушки был?» «Рано еще мне к девчатам ходить», — смеется Гритько. «Как рано, чертов сын! Ты что, до седых волос бобылем жить будешь? И прямо говори, когда женишься? Погожу еще! Тьфу, шальной!» Тускло поблескивают пеньки старушечьих зубов, и частая сетка глубоких морщин то подпрыгивает, то вяло обвисает вокруг запавшего рта. «Я уже и всей пятерней доить не могу. Половина молока в имени остается, а когда-то двумя пальцами все до капли выцеживала. Стану хлеб месить, а меня всю в квашню затягивает. Женись ты скорее, окаянный!» Но даже в этом окаянном слышится любовь к внуку. «Женюсь, бабушка. Когда? Хату поставить надо. Эх ты, хозяин! Женишься, так родня молодой поможет, лишняя копейка в кармане останется. Ты слушайся, старые-то крутятся, а молодые учатся. Думаешь, гнала бы я тебя жениться?» Голос ее слабеет. «Сил моих нет. Отработалась я, Гритько. Днем еще разойдусь кое-как, а утром встану с лежанки. Каждая косточка ноет. Куда, куда, проклятая?» В ворота забежала корова и затопала к низкому перелазу, норовя проскочить в огород. Бабка Арина, размахивая подойником, проворно затрусила ей наперерез. «Прытка еще, ишь, побежала!» Гритько беззвучно рассмеялся. «Хоть бы сапожки на зиму пошить, старухи. Не в чем и на улицу выйти. Сколько намытарилась она на своем веку, сколько дел переделала», — думал он с теплотой и жалостью. Смеркается. От леса струятся темно-синие тени, но здесь, на огородах, они еще едва подернуты сизой дымкой. Терпко пахнет распарившийся за день обтесанное дерево, напоминая о том, что и оно еще недавно жило, красовалось, шумело листвой. За огородом на ливаде заскрипел карастель, где-то по дороге проехала подвода. Тихо в селе, даже ветерок не решается погасить первые звездочки. На душе тепло, радостно, и мечты смелее протягивают руки к действительности. «Поставлю хату, как у Бондарей, на две половины, с крыльцом и клетью, только поменьше немного. Во сколько же это обойдется? Ой, не хватит у тебя, парень, денег, не хватит. Хоть бы простую выстроить», — упрямо просачивается трезвая мысль. «Можно и простую. Чем же я плоха была?» — вздыхает в темноте беззубым ртом столетняя лачуга. Ты свой век отжила, так и помалкивай, — отмахивается Григорий. Он начинает прикидывать, в какую копейку обойдется ему хата на две половины. Четыре двери, раз, — загибает он палец, — восемь окон, за одни только стекла мастер три шкуры сдерет. Придется зимой в наймы идти. Грицько поеживается. Мало ли он с детства намучился на чужих полях да в чужих дворах. Опять станет над тобой какой-нибудь леший днем и ночью измываться. И ничем ему не угодить, болячки проклятой. Корову продать и еще денег призанять у кого-нибудь? Погоди-ка. А Дмитро не поможет? Кто-кто уж, Грицвит, одолжит, если только не купит теперь коня. Так и сделаю. Корову продам, загоню полушубок, перезимовать можно и в свитке. Наготовлю подсолнечного масла, обменяю его на всякую всячину и такую хату выстрою, что сам Ворчук лопнет от зависти. Ей-богу, лопнет. На сердце у Григория становится веселее, хотя в глубине души он знает, что придется хату строить только об одной половине, да и такую трудно поднять. Сон обнимает парня крепкими, ласковыми руками. Он еще слышит, как зазвенели одно подойника струи молока. Югина корову доит. Во сне к нему подходит попрощаться старая хата. Усталые красные глаза ее засланы слезами. Осыпается трухлявый светящийся порог, а на кровлю почему-то залезает Ворчук, и кустик ржи испуганно отстраняется от него. И вдруг хата исчезает, а на ее месте новый дом на каменном фундаменте с большими голубыми глазами, как у Югины. Глава 38. Дни проплывали точно в непроглядном тумане. Беспокойство хотелось заглушить трудом. Дмитро не досыпал ночей, и на вытянувшееся бронзовое лицо его вместе с печатью упорства легла тень усталости, погасив блеск черных глаз. Работал он молча и часто не слышал, что говорила мать. Над переносием сошлись два спелых колоска темно-золотистых бровей, а пониже залегла короткая глубокая морщинка. Работа горела в ширококосных руках. Дакия даже испугалась, когда сын, чуть ссутулясь, челноком пустил замашные грабки в спелый овес. С длинным на полтора покоса косьем он шел напролом, с каждым взмахом косы подсекая душистый рядок серебряных колосьев. Овес трещал под косой, точно кто поджигал его снизу. Колосья клонились к зубчатой люльке, и отброшенные расстилались по стерне ровно разосланным свитком. Остановится косарь, взмахнет над лезвием брусок, извлекая из косы далеко улетающий в поле серебряный перелив, и снова нависает тенью над вспугнутыми колокольчиками. Так он дважды прошел ниву, ни разу не опершись на косье. Дакия подошла к нему со свяслом. «Ну, можно ли так работать, сынок? О чем это вы?» Дмитро удивленно поднял брови, а коса сверкнула в колосьях, как молния между туч. «Надорвешься. Скотине и той отдохнуть дают». «Вы вон о чем. Не надорвусь. Вы ж меня двужильным родили», — грустно улыбнулся Дмитро. Овес снова затрещал под косой. На землю катились последние слезы из подрезанных еще живых стеблей. Перед косарем лежит бескрайняя гладь поля. Розоватый туман бежит навстречу, вспугнутый встающим солнцем. В стороне, словно из тьмы столетий, выплывает большак шумя раскидистыми липами, слыхавшими на своем веку песни Кармалюка и Котовского, Щерса и Боженко. Вдали поднимается из низины небольшое окруженное садами село, и кланяется тебе большая дорога. Откуда-то из-за балочки, как сердце сердцу, отозвалась косе другая коса и замерла на высокой звонкой ноте. Дмитро откинул с мокрого лба длинные волосы, провел ладонью над бровями, и снова в гуще колосьев засияли перед ним голубые глаза. Одним взмахом он срезал два василька, и они испуганно задрожали на холодной стерне. Что его грызло? Он и сам не мог этого понять. Было жаль чего-то неуловимого, то ли прожитых лет, то ли любви, что лишь разожгла сердце и засыпала его золой так, что и уголька не видно. А может, снова пришло к нему полузабытое чувство? Глупости. Не мог же он сразу полюбить. Видал и получше. Покрасивее Югины девчата заглядывали в глаза и не находили в них того ответного огонька, который яснее всяких слов. После первой любви, когда одни вслепую отдаются волнам, закружившись в бурливом круговороте, мало отличая животворные струи от мутных потоков, а другие замыкаются, как улитка, Дмитро стал суровее, требовательнее к себе и к другим.